Мне сон приснился, ты с другим. Мне сон приснился. Ты с другим пришла в наш дом совсем чужая. Жизнь понеслась путем иным, меня никак не замечая, не пропадая в тишине. И, позабыв про добродетель, в бесстыдстве вы раскрылись мне, а я лишь был немой свидетель. Я видел все. Я был не слеп. Я не был пьян, я был в порядке. Но сон жизнь нашу в черный креп закутал, без единой складки. И в траур прошлое ушло, в калейдоскопе подозрений. Ко сну подкрадывалось зло, для предъявления обвинений. Вскипела ревность, боль утрат, и дом чужой, и ты чужая. Подробностей тянулся ряд, свою никчемность обнажая. Замять предательство позор, или обложить ядреным матом, или резко опустить топор с расчетливостью автомата. Хочу я с дерзостью любить, страдать и до последней ноты, допеть, до капли все испить, роль доиграть в тисках дремоты. 04.09.2000 год. Вена.